409. Однажды ученик спросил учителя, почему ему, а не мне? Почему он, а не я? Почему для него, а не для меня? Почему у него, а не у меня? Учитель ответил, ищи объяснение в прошлом. Никто не может получить ничего, не заслужив в прошлом, не приложив усилий и не накопив. Бессмысленна зависть. Ее породитель невежеством.